Глава 22. Влад. Внутри меня все кипит от возмущения. Всю ночь проторчал у ее кровати, не сумев сомкнуть глаз из-за беспокойства о ее состоянии. Ушел буквально на полчаса в свой кабинет сделать одно важное дело. Возвращаюсь обратно и вижу ее возящуюся на кухне. Как это назвать вообще? Лучше ей стало, а то снова вся горит, лицо бледное и уставшее. Да уж, нашел я себе приключение. Сам страдаю от этого. Страдаю и получаю кайф от ее присутствия одновременно. Парадокс. «Может, уже отпустите меня? Я и сама могу дойти!» Восклицает Настя, обиженно надув губы. «Но я же не буду говорить ей, что мне башню срывает от того, что держу ее в своих руках. От ее запаха, тепла ее тела, прикосновения нежной кожи к своей. Да, я смотрю, ты у меня очень самостоятельная!» Ругаюсь. Не успела в себя прийти, побежала сразу за работу. Тебе вообще наплевать на собственное здоровье? Я просто хотела скорее начать отрабатывать свой долг. Не уступает мне красавица. Толкает немного дерзко и с явным упреком в мою сторону. Черт возьми, она даже злится красиво. Хмурое выражение на ее кукольном личике охренеть, как сексуально выглядит. Чувствую накал внутри. Дыхание учащается, следом за ним и сердечный ритм. Ускоряю шаг, чтобы скорее донести свой запретный плод до комнаты и положить на кровать, пока я полностью не сошел с ума и не наплевал на все нормы приличия. Ведь я так безумно хочу ее, что в глазах темнеет. Может, надо было все-таки ее вчера трахнуть? Угомонил бы свои разбушевавшиеся гормоны и успокоился, наконец. Помогло бы мне это? Не знаю, не знаю. Осторожно, словно нежный цветок, укладываю непокорную принцессу на кровать. Детально рассматривая ее, нависая сверху. Тяжелый вздох срывается с губ. В ответ Настя слегка прикусывает губу, пряча взгляд в сторону. Но я слышу, как отчаянно бьется ее сердце. Прямо в такт моему. «Успеешь отработать. У тебя еще вся жизнь впереди». Не сдерживая сарказма и выдавливая плутоватую ухмылку. В ответ Настя снова хмурится, тем самым выказывая свое недовольство на мою последнюю фразу, плотно сжав губы. Ох, как же мне она такая нравится! Едва сдерживаясь, чтобы не припасть к этим соблазнительным губам. А теперь лежать! Строго командую я, приложив ладонь ко лбу. Горячая, черт возьми! И в прямом, и в переносном смысле. Тебе нужно отдыхать и набираться сил, если не хочешь загреметь в больницу. Ладно! Бурчит Настя себе под нос, ложась на бок и отворачиваясь от меня. Встаю с кровати и подхожу к тумбочке, на которой лежат привезенные лекарства, выписанные другом. На всякий случай кладу рядом и укол, но всей душой надеюсь, что он не пригодится. Как представлю, что сегодня, возможно, предстоит еще одна такая ночь. Сердце кровью обливается. Так трудно видеть, как мучается моя красавица. Все бы сейчас отдал, чтобы она вмиг выздоровела. Но все, что я могу сейчас в самом деле, это протянуть ей горсть таблеток и стакан воды. Что это? Задумчиво смотрит на меня Настя с недоверием, глядя на пилюли. «Не переживай, травить не собираюсь», — едко отвечая, не сумев подавить внутри себя свой пыл. «Надо бы с ней понежнее и поласковее, все-таки человек болеет, а моя натура так и прет. Ничего не могу с собой поделать». «Может, хватит уже? Нельзя нормально ответить?» — вступает в оборону моя девочка. «Как же меня это заводит!» Нежная, невинная снаружи, но такая крепкая и бойкая внутри. Палец в рот не клади, мигом откусит. Лекарство это, которое выписал врач, чтобы ты скорее поправилась. Выдаю уже более мягче и спокойнее. А то, мало ли, еще и правда испугается и не станет их пить. Кто ее знает? Врач? Запинаясь, выдает, смотря на меня с явным смущением. Да, Настенька, врач, который был здесь сегодня ночью, когда ты едва не сгорела от высокой температуры. В ответ глаза Насти резко расширяются, дыхание учащается, а губы дрожат. Недолго думая, она берет таблетки, закидывает их себе в рот и залпом осушает стакан воды. Покорно ложится и прикрывает глаза. Решаю, что сейчас мое наблюдение не нужно, пусть спит спокойно и не смущается от моего, ставшим в последнее время слишком назойливым присутствия. Пусть спит пока, а я позже загляну, узнаю, как дела. Бросаю на девчонку одобрительный взгляд и встаю с постели, направляясь к двери. Сердце разгоняется и радостно пляшет в груди, когда я слышу тихое и такое нежное: «Спасибо!» Останавливаюсь, медленно поворачиваясь к своей красавице. Смотрит так благодарно, словно я единственное, что у нее есть. И я чувствую, будто бы и правда несу ответственность за это прелестное создание. Черт возьми, кажется, я все больше и больше проникаюсь к ней чувствами. Что же будет со мной, когда она уйдет? Страшно представлять. Отдыхай, Настенька. Ласково отзываюсь, не сумев сдержать улыбки. Она едва заметно кивает и медленно прикрывает глаза. А я смотрю на нее несколько секунд, лишь потом заставляю себя оторваться от этой девушки, которая меня тянет самый сильный магнит. Выхожу из комнаты и ощущаю себя влюбленным подростком. Иду, разве что не подпрыгиваю, от окутавшей все тело эйфории. «Какого хрена?» — спрашивается. «Я ведь решил для себя, что эта девчонка для меня табу». Но мое сердце, похоже, не собирается воспринимать эту информацию.